Где-то в джунглях Блантира, недалеко от побережья, вилась непримечательная тропа, протоптанная местными ящеролюдами. На ней редко бывали путники, но сегодня сонный покой глубинки нарушала целая толпа людей, сталью и магией пробивающая путь сквозь заросли. То была личная группа Дэймена, собирающая сведения об имперском посохе. Сегодня с ними были Зак с Зорином. После разговора со жрецом минуло уже 4 дня, но парни все еще были под впечатлением и не знали, что и думать. Очевидно, ангелы знали о грядущем запуске петли и приняли кое-какие меры, но значит ли это, что петля их рук дело? Зак совершенно точно не помнил, чтобы когда-нибудь видел ангела, и тем более, чтобы получил от него указания. Конечно, можно свалить все на Красного, стершего часть его памяти, но почему тогда ангелы не предусмотрели такой возможности? С кольцом вон вполне предусмотрели и проинструктировали своих слуг. На этот вопрос ответа не было. Даже Аланик признал, что не понимает ситуацию, впрочем, его это не смутило. Как он сказал, пути ангелов неисповедимы, ведь их ограничивает множество запретов ушедших богов. Ни раз и ни два они попросту не могли пойти по простейшему пути или даже объяснить верующим, что к чему. Нужно лишь верить, что они знают, что делают, и самому не плашать. Что ж, по крайней мере, теперь у них есть простой способ получения имперского кольца. «Я ж говорил, принцесса решит нам эту проблему!» — заявил Зак, крутя бесценную реликвию на пальце. «Ты имел в виду совсем другое, и мы оба это знаем», — непреклонно ответил Зориан и покосился в сторону, где Кирма возилась с новым прорицательным компасом его работы. «Ну как, что думаешь?» Она не сразу ответила, выполнив еще несколько заклятий и покрутив компас в руках. Как и ее прежняя модель, он походил на сложный металлический цветок, но плотность заклинательных формул была куда выше. Сам Зориан не сомневался, что его творение намного лучше прежней модели, но высококлассные прорицатели капризны. И далеко не факт, что то, что подошло ему, подойдет и ей. «Очень впечатляюще», — наконец заключила она. «Несколько больше и тяжелее, чем я привыкла, но работать можно. Хотя и довольно странно получить нечто столь ценное даром». «Даром?» — фыркнул Тарун. Один из его парящих глаз обернулся в их сторону. Сам же маг, не отрываясь, следил за джунглями. «Он даром запряг нас прочесывать целый континент в поисках прямой палки. Так что да, пускай приносит дары». «Это уже нечестно», — вступилась за него Кирма. «Мы делаем это и для себя тоже. И я изрядно плачу за все это», — напомнил Зориан. «Платишь фальшивые деньги петли», — отмахнулся Тарун. «Не считается». «Кстати, почему я не получила никаких даров?» — внезапно спросила подошедшая сзади Тайвин. «Серьезно, Зориан, ты раздаешь дорогие подарки всяким левым женщинам и ничего своей старой доброй Тайвин? Тебе не стыдно?» Зориан с иронией посмотрел на нее. Похоже, подруга уже освоилась с джунглями. Она здесь впервые и поначалу только восхищенно вертела головой. А вот левая женщина Кирма смотрела куда менее дружелюбно. «Подарок я взял тебя в Блантир, хоть ты и не владеешь нужными навыками и не готова к джунглям», — сухо ответил Зориан. «А, ну да, верно», — нервно хохотнула она. «И я правда это ценю. Отправиться в далекие страны в поисках древних артефактов давно мечтала. Правда здорово? Жаль только, я не могу вписать это в свое резюме». Она явно относилась к экспедиции слишком легкомысленно. Но если с одной стороны ее ребячество раздражали, с другой он был рад, что взял ее с собой. Он знал, как много это для нее значило. По крайней мере, она не была беззащитна. Когда она нечаянно влезла в кусты растений хищников, и она спалила их, прежде чем кто-то успел вмешаться. Несмотря на отсутствие опыта, она неплохой боевой маг. Наконец, группа прибыла к цели — крохотной деревушке ящеролюдей, где, судя по всему, жил отшельник-мудрец, знавший все-все об истории региона. И хоть это все-все вызывало сомнения, не на пустом же месте возникла такая репутация. Вот-вот. Деревенька была совсем скромной, с крошечными домиками из соломы и глины. Рядом протекала река, где большинство взрослых ящеролюдей возилось с лодками, вытащив их на берег. Дети приносили инструменты, путались под ногами, играя в догонялки и ссорясь между собой под смутно угрожающие выкрики взрослых. Вероятно, детям велели убраться с дороги, раз уж не помогают. Их прибытие вызвало изрядный переполох, но скорее любопытство, чем опаску. Как уже знал Зориан, большинство ящеролюдей никогда в жизни не видело человека и просто не знало, чего от них ждать. Опять же, группу сопровождали проводники, нанятые в ближайшем городе-государстве, да и никто в группе не нес дубин или копий, так что местные не сочли их опасными. К вещей досаде Зориана дети, что посмелее, полезли посмотреть поближе и даже потрогать чужаков. Один даже выбрал самого Зориана, вероятно, как самого низкорослого, и что-то спрашивал, тыкая пальцем. Язык ящера людей совсем не напоминал шипение, скорее как переливчатые птичьи трели. Зориан совершенно не знал его, но заглянув в разум ребенка и выслушав хихикающих проводников, расшифровал вопрос. Малыш спрашивал, не фея ли он. Зориан уже ненавидел эту деревню. Наконец группа встала лагерем за пределами деревни. Большинство просто бездельничали, покуда старейшины расшаркивались с Дэймоном и обменивались дарами. Все эти церемонии были раздражающе долгие, но и без них не обойтись. Нелюдимый мудрец был, нелюдим, и не станет встречаться с кем попало, но может быть, если старейшины замолвят за них слово. Зориан сидел на бревне у границы деревни, глядя, как детёныши ящера людей борются с созданным им грязевым големом, ростом и силой конструкт соответствовал взрослому человеку. Но ящера люди заметно крупнее, сильнее и прочнее людей, так что хоть големы и противостояли дети, они постепенно одерживали верх, как и планировал Зориан. Он не собирался обижать мелких паршивцев, пусть они и шумные, и бесцеремонные, и вообще раздражают. Неподалеку какая-то предприимчивая ящеролюдка пришла обменять свои изделия, керамику и ожерелье из цветных камней, на ткани металлические инструменты. Сейчас она шумно торговалась с одной из женщин группы, хоть ни та, ни другая не понимали ни слова. Он снял очки и стал ожесточенно их протирать. Проклятие. Когда они уже закончат свою чёртову... «Куда ты торопишься?» — спросили сзади. «Порой полезно присесть и насладиться простыми радостями жизни». Сердце Зорина пропустило удар. Он обернулся. Оказывается, рядом сидел странный ящеролюд. И мысленное чутье Зорина его просто не видело. Как все остальные чувства не заметили, когда он появился. Он и выглядел непривычно. Изощрённый узор синих и белых линий по всей чешуе, здоровенные линии череп на голове, множество костяных украшений на шее, запястьях и лодыжках. На коленях лежал искривленный деревянный посох с огромной жемчужиной в навершии. Все в нем говорило о старости и усталости, полузакрытые глаза, потускневшая, потрескавшаяся чешуя, устало опущенные плечи, но Зориан, не заметивший его приближения, ощутил холодок страха. «Я слышал, вы искали меня», — заметил ящеролюд на приличном акасианском. «Тоже интересный момент, но сейчас есть вещи поважней». «Что? А, так вы и есть тот самый мудрец?» — сообразил Зориан. «Верно», — сказал ящеролюд, теребя костяной браслет и глядя на играющих с големом Зориан и детей. «Я не люблю назойливых, так что решил поговорить лишь с одним из вас». Оглядевшись, Зориан сообразил, что больше никто не обращает на странного ящеролюда внимания. «Видеть меня можешь только ты», — спокойно заметил старик. «Ну охренеть теперь. Почему из всех вы выбрали именно меня?» Чуть нахмурился Зориан. «Ты мне понравился. Нашел время поиграть с детьми. Помнишь, что я сказал? Порой полезно насладиться простыми радостями». Зориан удивленно посмотрел на него, не понимая, шутка это или всерьез. Он сделал детям игрушку лишь за тем, чтобы они от него отстали. «Как вы подошли незамеченным?» — не удержался Зориан. «Я стар», — ответил ящеролюд, постукивая по посоху чешуйчатыми когтистыми пальцами. «Древен. Конечно, у меня есть пара секретов». Больше объяснений не последовало, и Зориан не стал настаивать. Посох, кстати, вполне мог оказаться божественным артефактом. На всякий случай Зориан проверил его маркером. «Нет, не он». «Зачем вы искали меня?» — спросил ящеролюд, переводя на него твердый взгляд полузакрытых глаз. Зориан кратко описал происхождение и вероятный облик имперского посоха. Мудрец терпеливо выслушал и продолжил молчать добрых 15 минут, погрузившись в мысли. Время от времени он чуть слышно насвистывал что-то на языке ящеролюдей, трогал свои костяные украшения и чертил в грязи абстрактные фигуры. Зориан терпеливо ждал, не решаясь прервать размышления мудреца. Увы, его терпение не окупилось. «Я не помню ничего, что может помочь в вашем поиске», — сказал старик, грустно покачав головой. Тихо звякнули костяные ожерелья. Зориан вздохнул, и стоило тащиться сюда. «Однако», — продолжил мудрец, — «у меня есть одна мысль, где можно найти след, если ты смел. Посох очень ценен, так?» «Да», — подтвердил Зориан. «Наш регион живет в страхе перед одной злобной драконьей колдуньей», — сказал мудрец. «Я не знаю ее имени, Наш народ зовет ее «Лиловые глаза погибели», «Алочная» или «Буря». Веками она разоряла наши поселения, отбирая все сколь-нибудь ценное и убивая всех, кто вставал на ее пути. Множество ценнейших артефактов было утрачено из-за нее. Если этот твой посох настолько ценен, она должна знать о нем. Может, он даже уже у нее. Зурин кисло посмотрел на ящеролюда. Дракон маг с дурной славой. В мире не так много более опасных существ. Вот уж действительно, если ты смел. С другой стороны, старик прав. Драконицу стоит проверить. Ведь Зак уже доказывал свою силу, победив Агане, столь же известного дракона-мага. «Как думаете?» Начал было Зориан, и тут сообразил, что ящеролюд уже пропал. Он повел рукой там, где только что сидел мудрец, нащупав лишь воздух. Раздраженно застонав, он встал и направился к Заку и Дэймену. Сказать, что о встрече с мудрецом уже можно не договариваться. Зориан проснулся с паническим вскриком. На него нескончаемым потоком лилась ледяная вода. Беспорядочно дергаясь, он попытался вскочить с кровати, но запутался в мокром одеяле и мешком упал на пол, пытаясь вытереть воду из глаз и нащупать очки. Наконец, придя в себя, он огляделся и обнаружил забившуюся в угол у двери Кириэлли, вцепившуюся в огромное ведро. Из ведра все еще капало. «Кириэлли, какого чёрта?» – выпалил он. Она запнулась и заходила кругами, вцепившись в ведро. «Я хотела заставить тебя принять свой истинный облик!» Зорин посмотрел на нее как на чокнутую. Хотя нет, она и есть чокнутая. «Истинный облик?» – переспросил он. «О чем ты? Ты вылила на меня ведро ледяной воды!» «Я читала в книжке, что если застать врасплох спящего оборотня, то он принимает истинный облик!» – сказала она. «В общем, они крепко усыпают, ты обливаешь их водой!» Зорин ошарашенно посмотрел на нее. «И ты решила, что я похититель лиц?» Спокойным голосом спросил он. «Ты ведешь себя не как Зорин, которого я знаю», ответила она, не поднимая глаз. «У тебя внезапно оказалась куча друзей, ты не рассердился, когда и Майя спросила тебя о Дэймене, и ты слишком добр ко мне». Зорин вздохнул и отбросил с глаз мокрые волосы, посмотрел на закрытую дверь, гадая, как он своими криками не перебудил весь дом, потом вспомнил, что укрыл комнату довольно мощными приглушающими чарами. «Если ты думала, что меня подменили... «Надо было взять с собой кого-то еще, сказал он. Он сделал пару жестов и прижал ладони к груди, испаряя воду из одежды. «И ты слишком хорош в магии?» – добавила Кириэлли. Еще одна странность. Но, от воды ты не изменился, так что, наверное, ты и правда Зориан?» Ему в голову пришла мысль использовать иллюзию и превратиться в какого-нибудь жуткого монстра, но он отбросил ее как слишком жестокую. Его подмывало посчитаться с сестрой, но он понимал, что она не просто так пошла на эту глупость. Вероятно, он слишком расслабился. «Да, я и правда Зориан», — раздраженно буркнул он, забрал у нее ведро, поднял на руки и усадил на кровать. Аккурат в самый центр мокрого пятна. «Ты чего?» — возмутилась она, вскакивая, щупывая подмоченный зад. «Наказание», — безжалостно ответил Зориан. «Сама говоришь, я был к тебе слишком добр». Она ответила сердитым взглядом, но промолчала. «Ну так вот», — сказал он. «Полагаю, я могу рассказать, что происходит и почему все так странно». Дни сменились днями, поиски посоха в Блантире, изучение карманных измерений и других интересующих тем, тренировки союзников с помощью черных залов и почти безграничного бюджета. Со временем все это стало приносить свои плоды. Так прошло еще 5 циклов.